За нарушение лагерного распорядка наказание вплоть до отправки в концлагерь. Отчеканив все это за одну минуту, полицейский велел переводчику перевести и, выкрикнув «Хайль Гитлер!», вышел из барака. Продрогшая на январском ветру по дороге в лагерь, я сразу легла на нижние нары трехъярусной деревянной койки и обмотала себя серым жестким одеялом. Но прежде чем я успела уснуть, увидела перед собой девушку, внимательно разглядывающую меня. «Нина!» — назвала она себя. «Таня!» — ответила я. «Я из-под Ленинграда, а ты?» «Я тоже оттуда. Слудицы, знаешь?» «Слудицы!» — обрадовалась я. «Я через Слудицы за хлебом ходила, зимой в 42-м, чуть совсем не замерзла». «Французова моя фамилия», — продолжала Нина. «Может, слыхала?» «Нет, не слышала такой. Однако странная у тебя фамилия, Французова. А на француженку ты совсем не похожа. Видно сразу, что русская, глаза серые и нос картофелькой». Нина не обиделась, только улыбнулась. Нина Французова мне сразу понравилась, но глаза мои слипались совсем. Засыпая, я радовалась, что у меня будет подружка. Я спала так, что не слышала криков полицейских. «Нина будет меня! Таня, скорей!» У бараков уже стоят баки с кипятком, на лотках маленькие кусочки хлеба. Быстро съели, вышли строиться. Построение длится долго, всех пересчитывают много раз. В темноте кричат полицейские: «Хальт! Рехт! Лос! Стой! Направо! Вперед!» Зло лают собаки. Я совсем замерзла. Особенно мерзнут босые ноги в деревянных колодках. «А туфли, что тебе дали, — сказала бы ты, — а туфли и платье в белую горошинку я берегу, надену, когда война кончится». Наконец колонна трогается. Мы долго идем по улицам спящего большого города. Неровный стук сотен колодок по булыжной мостовой сливается в нестройный гул и отдается в ушах. Еще не рассвело, когда мы подошли к заводу, огромному мрачному зданию. Привели в цех. Тут все гремит, визжит от разрезаемого железа, зажимая уши. Мастер подводит к одной из машин. «Вот, — говорит он, — стой здесь и вставляй в отверстие болванку, потом покрути колесо, и все начнется сначала. Сейчас машина не работает, но вот я включаю кнопку, и она пошла. Поняла?» Я скорее догадалась, чем поняла, но все же уверенно киваю головой. «Поняла, поняла». Кажется, зря так боялась. Все просто. Нажимаю кнопку. «Ну что это? Машина не работает, колесико не вертится». Подставила ухо, прислушалась. Нет, не вертится. Впрочем, в цехе такой стоит шум, что и не разберешь, вертится колесо или не вертится. Как же проверить? Ну, конечно, пальцем, догадалась я. «Ай-ай!» — кричу я на весь цех. Одернула руку, а на ней кусочек пальца с ногтем болтается, и всю руку заливает кровь. «Ай!» — воплю я от боли и испуга. Прибежал мастер. «Вас ист нос!» — заорал он. «Что случилось?» «Доннерветтер! Черт возьми, что за дура! Что ты суешь палец в автомат?» «Мне показалось, что колесико не вертится». Мастер орет, потом ворчит, дает тряпку «на, перевяжи». Палец перевязала. В этот день я возила мусор, сгребая его одной рукой. «На один день меньше работаю», — радуюсь я. Но мастер строго пригрозил не симулировать. На следующий день меня поставили к другому станку. На нем надо закладывать металлические болванки в железный барабан. Машина все делает сама.